Глава 2. Африка. Несмотря на то, что негритянские семьи начали грузиться еще в темноте, флотилия вышла в океан только после обеда. Кто-то потерял детей, кто-то передумал и решил остаться. У многих нашлись срочные дела или нерешенные вопросы. Вова и Саша в очередной раз выслушали инструктаж Франка Лейдена. Принесенный Вовой прозрачный кристаллик оказался алмазом, очень чистым алмазом. Огранщик уверенно заявил, что такие называются ювелирными и очень ценятся знатоками. Он долго разглядывал кристаллик под разными светом и углами, после чего уверенно заявил: «Ваш алмаз не из Индии, но в некоторых ювелирных украшениях такие камни встречаются. Где вы его взяли?» «Подарок негров, но где они его нашли, мы не знаем». «Вполне возможно, американский континент мало исследован. Могут быть месторождения алмазов». «Это плохо. Наоборот, очень хорошо. Если найдете месторождение алмазов, деньги рекой потекут в ваши карманы. Раньше больших денег мы увидим большие корабли и тысячи солдат. В результате у нас не будет ни больших, ни маленьких денег». «Не посмеют. Найденное вами может принадлежать только вам». «Еще как посмеют. Нам останется только пожаловаться Сулейману Великолепному». «Вы слишком осмотрительны. Не хочется умирать молодыми и неженатыми». Франк Лейден снова и снова повторял признаки залегания алмазов. Несколько раз просил проверить рисунки, на которых нарисованы драгоценные камни в природном состоянии. На прощание пожелал удачи и ушел, только еще раз убедившись в сохранности толстого фолианта. Полезные книги с описанием методики и правил поиска месторождений драгоценных камней, которую он сам принес в каюту. Тропическое солнце играло на поверхности океана яркими бликами. Корабли эскадры шли, построившись в четыре колонны. Братья смогли разобраться в организации работорговли. Оказывается, торговля черными людьми была монополией португальцев. Они основали крепость в устье реки Жеба, откуда совершали набеги за рабами. Река протекает по плодородной саванне, где пасутся многочисленные стада африканских животных. Следом за ними кочуют африканские племена. Отряды португальских рабовладельцев регулярно отлавливают аборигенов и свозят их на острова Зеленого мыса. Это единственное место, куда могут приходить за рабами иностранные корабли. Через английских пиратов выяснили, что есть другая река, по которой можно выйти к тем же землям. Причем англичане поднимались вверх по ней на 400 километров. Позже братья узнали, что через саванну к горам Мандинго можно пройти по двум рекам. Но для отлова рабов португальцы выбрали третью, которая была более удобна с точки зрения судоходства, но уходила в сторону от гор. Таким образом, португальцы сами себя отрезали от богатых месторождений золота и алмазов. Плавание через океан заняло 20 дней. Саша мудрил с чертежами роторного типографского станка. Вова нашел новую забаву, решил изобрести, в кавычках, казенно-зарядную пушку. «Нифига у тебя не получится», — безапелляционно заявил Саша. «Почему это?» «Порох с катализатором для гильз ты сделал. Мне остается придумать способ изготовления казенника», — возразил брат. «Вот-вот, казенника. А как ты соединишь ствол и казенник?» Вова задумался. «Здесь нужен пресс. А существующие технологии дальше кузнечного молота не ушли. Может быть, выполнить единой трубой? Все вместе, и ствол, и казенник. Не мучайся дурью. Казенник должен быть стальной или латунно-никелевый, как у пушек на площади перед Измайловским собором. Не вижу принципиальной разницы. Прорыв газов закроет донце гильзы. После первого выстрела латунный казенник немного расширится. Так хорошо думалось. Нет, пришел и нагадил. Если хочешь, делай для каждой пушки отдельные гильзы. Нет, так не пойдет. Без автомата выброса гильзы пушка никуда не годится. Вот именно. Выбивать гильзу после каждого выстрела легче заряжать через ствол. Уговорил. В Испании вплотную займусь этой темой. У нас горы никеля и цинка, а зачем его вывозят в Европу, мы не знаем. Что-то ты, братик, совсем расслабился под южным солнцем. Не понял, в чем причина твоего упрека? Кто у нас в Нассау главный литейщик? А ты чего молчал про нашего венецианца? Я молчал, да ты сам каждый день с ним здоровался. Ладно, не бурбулируй, у меня тогда в голове не было мыслей. У тебя и сейчас их нет. Вова огорченно вздохнул, но проектно-конструкторскую, в кавычках, работу не забросил. Нужны им скорострельные пушки. Сухопутная армия с обозом в 1000 пушек – заведомо проигрышная затея. Тут на охрану собственных тылов потребуется не менее 50 000 человек. Легкий пассат сменился муссоном, ветер наполнял паруса. Корабли, разгоняя стайки летучих рыб, ровными колоннами пересекали океан. Иван Сусанин уже безбоязненно глядел на океанские просторы. Бескрайние воды больше не приводили его в шоковое состояние. Только священник не замечал окружающих красот. Он не любовался небом, когда восходящее солнце щедро раскрашивало облака в ярко-розовый цвет. Не старался увидеть закат, когда светило посылало через толщу океана свои последние зеленые лучи. Отец Иннокентий вел нескончаемые беседы с Нгикасо, которые прерывались только на сон. Но океан все же внес свои коррективы. Говорили о мироздании, о Великом потопе и прочих библейских вопросах. Легенда о Великом потопе бытовала и в племени Мгикаса, что порадовало священника и удивило братьев. По этому поводу они настоятельно рекомендовали отцу Иннокентию написать о легенде в письме. Патриарх должен знать о таких фактах. На 19-й день, определив место по солнцу, Саша и Вова приказали убрать часть парусов. Необходимо было уменьшить скорость. Утром следующего дня корабли должны быть вблизи берега. Рассвет высветил низкий, поросший яркой зеленью берег. «Это не наша земля», — в один голос уверенно заявили Иван Сусанин и Максимка. «Здесь другие запахи и другие деревья». «На мой взгляд, все одинаково», — ответил Вова. «Посмотрите в подзорную трубу. Если ты хочешь мне показать прибрежные заросли мангров, твоя труба не требуется. Мы оба чувствуем, это другая земля. Давно известна способность человека ориентироваться на местности интуитивно. Вова даже где-то читал, что чистокровные индейцы не могут жить вне американского континента». Публикации на мистические темы в большинстве случаев являются примитивным вымыслом. Но о неспособности индейцев жить на других континентах он читал в советской медицинской книге. Больше всех волновались негры, что вполне объяснимо. Они желают вернуться домой. На палубах всех кораблей люди столпились вдоль бортов, лезли на мачты и напряженно всматривались в приближающийся берег. Десяток шхун, на которых негры совершали свои походы по Карибскому морю, нетерпеливо рванулись вперед. На таком расстоянии трудно определить, где находится вход в устье реки. Для уверенности братья поглядывали на схематический план, который английский капитан нарисовал на карте. Но как раз уверенности у них не прибавилось. Из всех кораблей эскадры, если не принимать во внимание негритянские шхуны, варяг был самым мелкосидящим. Вова приказал боцману увеличить парусность и выйти в голову колонны. Вскоре на поверхности воды заметили приметное пятно. Здесь причудливыми завитушками смешивались лазурные воды океана и серая мутная речная вода. Корабли друг за другом вошли в широкую лагуну, затем пошли по южному рукаву речной дельты. Вова посмотрел на оживленных негров, которые то и дело показывали друг другу понятные только им признаки родной земли. Братья видели только одно – здесь не было огромных 50-метровых деревьев. Вероятнее всего, сказалась близость Сахары. Близнецы никогда не были в Африке, нечего было сравнивать, невозможно сделать выводы. Определенно только одно – корабли достигли африканского континента, где находятся на 16 градусе северной широты. Через 4 часа над кораблями эскадры пронесся радостный крик. Ритм тамтамов поднял в воздух стаи птиц. Пассажиры принялись радостно пританцовывать. На северном берегу реки стояла негритянская деревня. Посреди центральной площади сидело несколько сот пленных негров. Именно пленных. Их окружал десяток воинов Мгикаса с луками и алебардами. При желании можно было рассмотреть позади хижин тела убитых. Местные воины, по-видимому, пытались оказать сопротивление. Можно с уверенностью сказать, вождь хорошо подготовил свою армию вторжения. Вова подвел бригантину к берегу, но Мгикасо, вопреки ожиданию близнецов, не сошел на родную землю, а стоя на бушприте, долго говорил с воинами передового отряда. Наконец, закончив инструктаж, или что там еще могло быть, вождь возвращенцев подошел к Саше. «Забирай всех, это первые рабы, которых я тебе даю. Спасибо за подарок, только у нас нет свободных кораблей. Ставь под выгрузку галеон, тот, где самые большие пушки. Ты хочешь оставить пушки здесь?» – удивился Саша. «Посмотри на прибрежный холм, там мы построим крепость». Рабы рассказали о другой реке, что южнее. Туда отвезем половину пушек и построим еще один форт. Сможете? – заволновался Вова. Построить форт или крепость – непростая работа. Твои форты и крепость кто строил? Или ты работающих на тебя людей не видишь в упор? Извини, – смутился юноша, – я не подумавши.